Адвоката Савелия, самоубийство Петровой Ларисы, подруги Савелия, дело его же рук. Жаль парня, получить полную реабилитацию. Его реабилитировали, обрадовалась она, а побег? Наказали пока в счет ранее отсиженного срока. Как же я рада за него, Господи, неужели ничего нельзя сделать? Работаю я тут над одним человеком, но он чем-то явно запуган. Ты его должна помнить, из местных. Помнишь, еще сокрушалась, что такого старика за браконьерство посадили? Конечно, помню. Нашли преступника, возмутилась Зелинска. А он-то при чем? Его несколько раз видели с одним из бежавших. Наверняка тот выбивал из него маршрут. А он лет 30 в тайге живет, имеет свои укромные жилища. Может, мне с ним поговорить, как женщине? Не знаю, не знаю, не спугнет ли его это. А что мы теряем, все равно молчит. Вот что завтра попробую поговорить с королем. Он наверняка что-нибудь знает. Да ты что? Зина встала и начала нервно ходить по комнате. Нашел корону откровенность вызывать. Откровенности я от него не жду, вздохнул Зелинский. Хочу использовать ситуацию. Что-то не совсем ладно в стане уголовников. Ох, не ладно. Глава 110. Противоречивый день печенья. Варя окинула придирчивым взглядом праздничный стол и довольно улыбнулась. Такому столу мог позавидовать не один городской ресторан. Чего только здесь не было. С особыми секретами консервированные овощи и фрукты, сохранившие свежий вид, несколько разнообразных салатов, варенье с давно забытыми вкусами, черная и красная икра, рыба нескольких сортов. И над всем этим богатством возвышалось две бутылки марочного вина и графинчик с голубичной настойкой. Свежая зелень освежала стол, придавая ему действительно праздничный вид. Варя улыбнулась. Очень удачно вышла с банькой, а то сюрприза не получилось. Как он сказал? Клад? Нашел клад? Но его слова были, конечно же, приятные ей. Савелий вернулся каким-то другим, успокоенным, что ли. Вероятно, поездка оказалась удачной, вроде начал отогреваться. Она вспомнила, с каким воодушевлением и волнением рассказывал он ей о детском доме. Говорят, в трудные минуты своей жизни человек вспоминает самое дорогое или самое отвратительное в своей жизни. Интересно, к какой категории он относит свой детский дом? Стоп, кажется, идет. Савелий вошел в комнату и остановился пораженный увиденным. Глаза Вари смущенно и радостно поблескивали. — Что за праздник? — выговорил он наконец. — Как? Ты забыл, какой сегодня день? Это же твой праздник, дружочек. — Мой? — он даже несколько испугался. — Да твой, Савушка, твой! Сейчас! Она открыла шкаф и вытащила охотничий карабин. — С рождением тебя! Тьфу! А я и забыл, что сегодня 4 ноября. В радостном возбуждении воскликнул он. Потом помолчал минуту, поднял глаза, полные слез. Варя, Варечка, спасибо тебе. Никогда не забуду всего этого. Ты даже не представляешь, что ты для меня сделала. Ну что ты, Савушка? Варя смутилась и не знала, куда деться. Потом, желая замять неловкость, шлепнула себя по лбу. Совсем ты меня сбил с толку. Минутку. Она метнулась на кухню, внесла в комнату целый поднос домашнего печенья. «Боже мой, печенье!» — совсем по-детски воскликнул Савелий и неожиданно чмокнул Варю в щеку. «Вот это праздник, так праздник! Ты знаешь, у меня никогда не было ничего подобного! Варечка, милая!» — с нежностью говорил он, впервые называя ее так ласково, но это вырвалось как бы случайно. От нахлынувших воспоминаний о прошлом, о жизни в детском доме, о в Афганистане, о госпиталях, в которых он валялся после ранений, о трудной работе на траулере, когда они забывали обо всех юбилеях и памятных датах, перенося их празднование на время возвращения из долгого плавания на берег. Вспомнил он и о дорогих ему людях, которые помогли в трудные минуты его жизни, о своих потерянных боевых друзьях. Многое вспомнил Савелий. Взволнованный вниманием этой удивительной женщины по имени Варя. Вспомнил даже родную тетку, сумевшую перед смертью подняться над какой-то семейной обидой. Не вспомнил только имя женщины, предавшей его. Не вспомнил, хотя и ее конец оказался трагичным. Не вспомнил. Значит, вычеркнул ее из своей памяти. Вычеркнул навсегда.

Что-то долго он свой характер выдерживает. Значит, в самом деле сильно обиделся. Надо пойти и поговорить с ним начистоту. Ведь нравится он ей.